Глава третья. Егор. Подписание контракта — это всегда сложно, тем более в нашем случае. Не каждый день я сотрудничаю с Егором Земским. Нахально улыбнулся мой новый компаньон, а я только ухмыльнулся и сделал затяжку. Похер было на все. Меня не волновали эти мадачные людишки, которые только и хотели, что урвать кусок побольше. Думали, подмажутся, смогут надурить меня. А не тут-то было. Я свое дело знаю. И юристы у меня отличные, профессиональные. На всякую лабуду не поведутся. Поэтому, увы, Тверскому пришлось плясать под мою дудку и контракт подписывать на моих условиях. Ему в любом случае повезло. Многие желают сотрудничать со мной, но не каждый может себе это позволить. А Тверской за то, что пытался меня запутать, получит еще и по носу. Идиот. Контракт внимательнее читать надо. Сделав новую затяжку, я потушил окурок в пепельнице и забрал со стола свой стакан с виски. Неплохое заведение, вип-зал и приглушенная музыка, хороший интерьер и, главное, непаленые виски. Терпеть не мог, когда мне пытались подсунуть какую-то лабуду. Но здесь, видимо, предупреждены о важности гостей и не стали наживать себе проблем. Сделал глоток и осмотрелся. Эх, девочек не хватает. Сейчас бы одну разложить на пилонке, да трахнуть по самые яйца. Кстати, Тверской, а чё ты на бабах зажался, а? Сейчас бы как раз не помешали, так сказать, отметить удачную сделку. Я не зажрался, Зем, как ты мог такое подумать? Дима, позвал его будничным тоном. Я для тебя не Зем, а Кстись. Тот стушевался и убрал свою дебильную ухмылку с морды. «Сейчас будут нам тёлочки. Тебе, Егор Николаевич, даю возможность выбрать самую лучшую», — надменно произнес он, а я молча опрокинул в себя виски, не удостоив его даже взглядом. «Можно подумать, когда-то было иначе, сучёныш». «Костя, веди», — отдал приказ своему помощнику или охраннику, хер разберешь. И парень, дежуривший около двери, вышел из зала. «Отлично, а то надоело смотреть на пустующий пилон. Такое событие без тёлки». «Сейчас все будет, Егор, не волнуйся». Официант налил мне новый стакан виски. Я перевел взгляд на Тверского и отсалютовал ему, на самом деле желая совсем о другом. Первый день сотрудничества, а уже понты. Дядя, кажется, начинает терять разум. «Я не волнуюсь, Дим, я полностью расслаблен». Но жаль, в расслабленном состоянии я пробыл недолго. Ровно до того момента, пока не открылась дверь. В зал вошли три девушки, и одна из них не особо была довольна, тем более, когда увидела меня. Какого хера? Отпил из стакана и одарил его хмурым взглядом. Девчонка не казалась на своем месте. Чё за нахер? «Выбирай, Егор Николаевич», — произнес Тверской, и я перевел на него взгляд. «Блонди, кто такая?» «А, да местная сучка, тусила здесь, за несколько сотен продалась. Долларов, естественно». Уточнил так, словно сотворил благородный поступок. Я перевел взгляд на Карину, и мне показалось, она хотела что-то сказать, но подозрительно дернулась. «Я беру эту, белую». Кивнул на блондинку и заметил, как округлились ее глаза. «Забирай, я же обещал». Я отставил недопитый виски на стол и поднялся с дивана. Кажется, Карину не устраивало, что ее выбрал именно я. «Ну ничего, она мне еще спасибо скажет». «Мы удаляемся». «О, Егор, я думал, мы тут развлечемся», — выкрикнул Дмитрий, когда я двинулся к девчонке. «Ты что, извращенец? Хочешь смотреть, как я буду бабу трахать?» И, не дожидаясь ответа, добавил. «Счет пришлешь мне». «За мной». Бросил Карине и хотел выйти, но почувствовал, как она схватилась за меня, едва не упав. Этот мудак Костя толкнул ее. Я склонился и прошептал ей на ухо так, чтобы никто не услышал. «Подожди за дверью. Уйдешь, пожалеешь. Обещаю». Она вышла и прикрыла за собой дверь. Я бросил взгляд на этого помощника и резко схватил за горло, пригвоздив к стене. «Руки, падла, не распускай. Терпеть этого не могу по отношению к женщине». И стукнул его головой об стену. Сканирующим взглядом осмотрел зал и, кивнув Тверскому, вышел за дверь. Девочка стояла с закрытыми глазами, прислонившись к стене. «За мной». Рявкнул я и, несмотря на нее, пошел вниз по лестнице. Спустился на первый этаж, обошел пляшущую молодежь и вышел на улицу. Вдохнул свежий воздух и прикурил. Девчонки до сих пор не было рядом. Но я чувствовал, она смотрит на меня. Стоит где-то позади и прожигает мне спину. Ненавидит. Похер. Я сейчас буквально в бешенстве и готов разнести первое, что попадется под руку. Торгует своим телом, сучка. А передо мной целку строит. Долго ждать буду». В ответ последовала тишина. «Или мне с твоей матерью поговорить?» Несколько секунд тишины и резкие громкие шаги, напоминающие долбежку молотка по асфальту. Какого черта? Карина обошла меня и, повернувшись, глотая слезы, зло зашипела. «Проваливай куда хочешь, хоть к мамочке моей, хоть на луну, мне похеру. Ненавижу вас, мудаки в теле мужчины. Думаете, что вам все позволено? Привыкли распоряжаться чужими судьбами? Сволочи, вот вы кто!» Она ткнула мне пальцем в грудь и собралась смыться от меня. Но я резко перехватил ее за руку и дернул на себя. Девчонка пискнула и всхлипнула, а я спокойно смотрел ей в глаза. Можно подумать, ей кто-то виноват, что она подкладывает себя под этих самых мудаков. Затянулся и выпустил дым в сторону. Отчего-то помнил о ее астме. А еще злится, что она продает себя. Все сказала, или монолог продолжится? «Ну что ж, давай, будь таким же ублюдком, как и они. Возьми меня, можешь прямо здесь». Она резко сняла с себя черную джинсовую куртку, под которой оказался один лишь лифчик. Я выдохнул, стараясь унять разбушевавшиеся нервы вперемешку с возбуждением. Черт, это грудь. «А, нет же, я забыла, ты не хочешь, чтобы кто-то смотрел, как ты будешь трахать бабу?» Схватив ее за предплечье, потащил к своей машине, не обращая внимания на ее возмущение. Развернул и спиной прижал к передней двери. Карина зашипела от боли, а я чертыхнулся про себя. «Идиот, нужно хоть немного осторожнее быть. Хочешь ласки? Хочешь, я буду нежным с тобой?» «С каких это пор господин Земский стал заботиться о моих желаниях?» «Думается мне, когда ты станешь позговорчивее, да рот открывать будешь только на уровне ширинки». Затянулся последний раз и сунул девочке в руки ее джинсовку, которую она обронила по дороге к машине. «Поехали», — приказал я, собираясь открыть для нее дверь. «Я никуда с тобой не поеду», — прошипела она, вытирая нос. «Мля, как же меня это достало! Сколько ты хочешь?» — спросил напрямую, ей не привыкать. «Что?» «Бабок, сколько ты стоишь?» Хлёсткий удар обжег мою щеку. Я застыл, крепко сжимая кулаки, и на миг прикрыл глаза. Чертовка. Ладонью стукнул по машине и, ткнув указательным пальцем ей в грудь, зло прошипел. «Больше никогда не смей этого делать, потому что я не смогу ответить тем же». «Что, джентльмен нарисовался?» «И чтобы я тебя больше не видел здесь, торгующий своим телом, поняла меня?» «Я не шлюха, Земский, а вот ты идиот. Глаза раскрой пошире и увидишь правду». «Что ты имеешь в виду?» «Да никто меня не спрашивал. Выцепили из толпы танцующих и привели к вам, как дешевую шлюху. И денег мне никто не давал. Пригрозили, что отдадут собакам на растерзание, и смерть моя будет мучительная и долгая». Разум затмил гнев. Руки сжались в кулаки, перед глазами чернота и морда, которую я разобью в мясо. «Значит, Тверской знал, кого мне подсылать. Хотел поиграть на нервишках или подставить меня? В любом случае, падла, девчонку я тебе не прощу». Залазь в салон. Кивнул ей и, обойдя машину, сел за руль. Карина не спешила. Стояла, раздумывала, начиная меня злить. Опять надумала бежать. Я открыл дверь, приглашая ее внутрь. Или она думала, я ее как баронессу сам посажу? Подождал еще несколько секунд и резко нажал на сигнал. Девчонка вздрогнула и, бурча что-то себе под нос, наконец-то забралась в салон. Громко хлопнула дверью и отвернулась к окну. Я сделал глубокий вдох и, опустив стекло, закурил. Появилось дикое желание нажраться. «Закрой окно, мне холодно». Услышал сбоку, но даже не пошевелился выполнить ее приказ. «Не замерзнешь. Почти лето на дворе. Куда подевалась твоя бравада?» «Куда ты меня везешь?» Опомнилась она, а я крепко сжал руль одной рукой, продолжал курить и поглядывать на ее ноги. «Черт, какого хера ты напялила эту юбку?» Рыкнул я, желая сорвать черные джинсы и... Хорошо, хоть куртку натянула. «Что это за одежда? Тебя мать не научила, что под куртку надевается хотя бы футболка?» «Ты хочешь знать, куда делась моя футболка?» Рявкнула она в ответ, заставив меня бросить на нее взгляд. В глазах слезы. Терпеть не мог, когда бабы плакали. Только обычно они пускали слезу, если ждали от меня большой и чистой, либо шуба вышла на $100 дешевле, чем та, что они хотели. А тут как реагировать? «Что ты делала в клубе?» «Что там обычные люди делают? Пошла с подругой танцевать?» «Блин, и телефон потеряла. Позвонить теперь не могу». «Возьми мой». Кивнул на приборную панель и, докурив, закрыл окно. «Ты первый раз в клубе? Не знаешь, как надо одеваться?» «А как надо одеваться?» Набирая номер, уточнила она. «Юбку по щиколотке? Я не свечу жопой. А то, что твои друзья подонки, так это не ко мне вопросы». «Джинсы и кофта — идеальный вариант». «А может, сразу пальто, чтобы наверняка? Ты скажешь, куда меня везёшь или нет?» «Домой, к себе». «Что?» Я улыбнулся, заметив в её глазах тревогу. «А ты матери не хочешь позвонить?» «Я взрослая девочка. Итак, слушаю тебя. Зачем ты меня везёшь к себе? У меня месячные». «Ну и что?» «Алло, Леська, я домой уехала. Если что, меня дядька купил за $300. Угу, светловолосый такой. Да, да, именно дед. Хорошо, целую, милая». «Что, дед?» Я хмыкнул, забирая у неё телефон. «Ты улыбаться умеешь. А я думала, всё время хмурый ходишь». «Не переживай за меня, я много чего умею». «Так вот, я живу в другой стороне. Останови здесь, я доеду». «Хочешь, чтобы в таком виде тебя таксист страхнул?» Меня злила её беспечность. Не понимал, откуда столько смелости и максимализма. Мало было ей показательного выступления в клубе. Решила продолжить? Или ты, наоборот, ждёшь, когда это случится? «Ты забыл? Я девственница». «Да, это я тоже слышал, но не поверил. И юбку свою ты так и не подняла. А мне интересно посмотреть, какого цвета твои трусики». «Старый извращенец». Она вспыхнула, сложила руки под грудью и отвернулась к окну. «А чего куртку надела? У тебя охеренная грудь». «Я знаю. Ты остановишь машину или мне на ходу выпрыгнуть?» «Никуда ты выпрыгивать не будешь. Сиди смирно». «С какой стати?» Я быстро нажал кнопку блокировки, когда она схватилась за дверь. «Если ты немедленно не остановишь машину, я буду кричать». Мля завелась. И спрашивается, нахера я ей помогаю? Молча положил руку ей на колено, и она заткнулась. Гладкая кожа, от прикосновения которой в паху снова начала полыхать. Чертовка. Да меня от одного её запаха клинит. «Ты же не собираешься?» «Что?» Я остановился на светофоре и рукой двинулся вверх по бедру. Карина задрожала, но вряд ли от желания ко мне. Бросил взгляд на время на лампе. Целая минута. «Ну что, девочка, поиграем?» Повернувшись к ней, я провёл пальцами по коже и двинулся ещё выше, оказавшись как раз под юбкой. «Ты уже мокрая? Может, мне стоит попробовать?» «Конечно, стоит, если ты любишь кровь ведьмы». Я крепче сжал бедро и едва не зашипел. Мужик часто чувствует, когда у женщины наступают эти дни, и отчего-то мне казалось, что Карина врёт. Но я отнял руку и переместил её на талию. Медленно провёл вверх и пальцами сжал упругую грудь. Примерно троечка. Сука, хороша же тёлка. Начнёшь с азов, а дальше... Сжал крепче и рукой забрался в лифчик, крепко сжимая сосок. «Покажу тебе настоящее наслаждение». Она шлёпнула меня по руке и рыкнула. «Подарю тебе силиконовую бабу, и будешь с ней развлекаться. А я создана для одного мужчины, и им станешь точно не ты, Карина». «Купи карандаш, научу тебя губу закатывать». «Готовь рот, научу тебя сосать мне». «Не надо меня ничему учить, уже дурно стало». «Какая же ты стерва, а ведь только что плакала, стояла». Я повернулся в кресле и рванул с места, как раз когда загорелся зелёный свет. Карина вздохнула, но рот так и не закрыла. «Зачем ты везёшь меня к себе? Мечтаешь, чтобы я выполнила своё обещание?» Я только головой качнул, вспоминая про яйца, поле и собак. «Помолчи пару минут, голова от тебя болит». «И нахера я это сказал?» «Когда пойму всё по глазам, когда прочту всё по губам, ударит ветер по лицу, я просто сразу от тебя уйду». Последнюю строчку она проорала мне на ухо. У меня появилось дикое желание пойти убиться. «Карин!» «Моя голова винтом!» «Карина!» — заорал я, начиная уже психовать. «Моя голова винтом!» Снова орала она, и мне захотелось её ущипнуть, дать понять, чтобы не наглела, иначе это плохо кончится. Но перекричать эту психичку было невозможно. А за рулём щипать — не самое лучшее решение. Пришлось под её вопли ехать до самого дома. И только когда я припарковался, смог её утихомирить. Резко опустил её сиденье, задрал юбку и пальцами коснулся горячей киски. «Блядь, какого хера выделывается? Такая мокрая». Член в штанах дёрнулся, напоминая, что он по-прежнему жаждет секса. «Чёрт». Принялся медленно ласкать складочки, а Карина замерла, смотря в одну точку. И тут до меня дошло. «Ах ты, врунья мелкая, месячные, говоришь?» «Ну да, только закончились», — тихонько добавила она, а я резко отстранился, отстегнул ремень безопасности и вышел из авто. Громко хлопнул дверью, обошел машину и открыл дверь со стороны Карины. «Провела меня мелкая дрянь. За это я ее накажу. Выходи», — рявкнул я, но в ответ девочка лишь покачала головой. «Понятно». Я подхватил ее и перекинул через плечо, шлепнул по заднице и, закрыв авто, пошел в подъезд. Меньше выделываться надо было. «Куда ты меня тащишь, дедок?» «Покажу тебе свою пенсионную квартиру и ложе». «Чего? Какое ложе? Я не заказывала». Я снова шлепнул ее по заднице и, придерживая за ноги, поглаживал нежную кожу. «Буду тебя перевоспитывать. Забудь, как врать мне». «Моя голова, Вин!» Ударил по заднице сильнее, и она наконец-то заткнулась. «У меня же синяки будут. Зачем ты хлопаешь по попочке?» «Твоя попочка так и жаждет приключений, и я их организую». Занёс свою ношу в квартиру. Свет включился от датчика движений, и я прошел по коридору в комнату. «Дядь». «О, уже не дед, а дядь». Сбросил Карину на кровать, отчего она громко пискнула и уставилась на меня во все глаза. «Только посмей меня тронуть». «Посмею». И я быстро рванул с себя рубашку и отбросил в сторону. Карина начала отползать назад, а я, схватив ее за лодыжки, потащил на себя. «Ну что ты, Блонди, разве тебе не хочется? Твоя киска такая мокрая была и набухшая». «Трусики натерли». «Ах, трусики натерли». Я коленями встал на кровать и сразу же расстегнул пуговицу у нее на юбке. Молния быстро поддалась, и я стащил по ее ногам надоедливую тряпку. «Егор, ты не посмеешь, да?» «Что именно?» Я продолжил. Кое-как получилось снять куртку и отшвырнуть ее туда же, к юбке. Карина осталась в одном белье. «Какая же сексуальная стерва. Тонкая талия, округлые пикантные места». Приглушенный свет придавал эротичности моменту, и я едва сдерживал себя, чтобы не наброситься на малышку. Уже представляю, как разрываю на ней трусики и вонзаюсь в лоно так глубоко. Чёрт, не надо было об этом думать. Лучше не думать. Переместил Карину на кровати так, чтобы голова оказалась на подушках, а пока она пыталась вырваться, я достал из тумбочки наручники и закрепил их на ее запястьях. «Ты с ума сошел, извращенец? Пусти немедленно!» Она брыкалась, кусалась, изворачивалась, а я перехватил руки и сразу обе приковал наручниками к кованому изголовью кровати. Наглым взглядом осмотрел ее и руками прошелся по телу от плеч до трусиков. Особое внимание уделил груди. «Чтобы у тебя не встал твой червячок, чтобы он отсох, пока ты будешь снимать свои трусы. Вот убедишься, что я ведьма. Когда снимешь свои семейки, дохлый червяк останется у тебя в трусах». Я бы даже посмеялся, но боялся все испортить. Девчонка из кожи вон лезла, только бы оттянуть наш секс. Но она еще не догадывалась, что я для нее приготовил. Поднявшись с нее, я обошел кровать и остановился у ног Карины. Осторожно погладил их, отмечая, что у нее повсюду нежная кожа. С удовольствием бы исследовал языком. Снял босоножки и отошел на метр. Прекрасное зрелище. Сексуальная блондинка в кружевном черном белье на моей кровати. «Прокляну тебя, дедок. Век из туалета не выйдешь!» Я хмыкнул и переключил светильник, чтобы он работал всю ночь. Приглушил свет. Теперь в комнате царил полумрак. Складывалось ощущение, словно ночник включен. То, что и нужно для этой стервы. «Спокойной ночи, Карина». «Что ты?» Она удивленно захлопала ресницами, не поверив в то, что я сказал. Она думала, я реально собираюсь ее сейчас поимить. «Моя голова винтом!» Снова заорала она, а я, нахмурившись, развернулся и тихо зашипел. «Будешь кричать, намажу киску матью, будешь всю ночь возбужденная лежать, просить, чтобы я тебя трахнул». Заметил, как она сглотнула, но рот открыть не осмелилась. «Поверь, у деда полно вещиц для сексуальных игр, и возбудитель — одна из них».